Так что левый стабилизатор являлся одной из основных местных достопримечательностей. Обычно туристами были богатые люди из дальних провинций, которым благоразумие не позволяло отправиться в полной опасности путешествия в столицу протектората. Они появлялись на несколько минут, всегда в сопровождении гида и охраны, оставляли за стойкой пару кредосов и исчезали навсегда. Каждое такое посещение давало завсегдатаям пищу для обсуждения на несколько дней. Я все еще не вошел в круг избранных и не мог принимать участие в этих увлекательных дискуссиях, где заключались пари на место, откуда прибыл тот или иной турист. Когда все ставки были сделаны, бармен аккуратно заносил их в специальную книгу, а его подручный рыжий маг шел в агентство, где служил его родственник, и возвращался с окончательным вердиктом. Я прикончил свою вторую кружку и теперь сидел, бессмысленно уставившись на притолоку входной двери и пересчитывая зарубки на ней. Каждый, выигравший больше 10 кредосов, имел право оставить здесь зарубку и нацарапать свое имя. На 42-й зарубке мое увлекательное занятие было прервано появлением очередного туриста. Входная дверь скрипнула, и, близоруко прищурившись в темном помещении, внутрь шагнул высокий человек в синтрилоновом комбинезоне ярко-голубого цвета. За всеми столиками мгновенно установилась тишина, и все головы повернулись в сторону незнакомца. Необычно была не только его одежда. Волевое загорелое лицо, аккуратно подстриженные короткие волосы с сединой, небрежная манера держаться и раскованность в движениях, несвойственная жителям Ластера, все говорило о том, что он прибыл издалека. Если бы я сам 2 дня назад не побывал на старом космодроме и лично не убедился в его плачевном состоянии, то мог бы поклясться, что это космонит, причем космонит настоящий. В этом убеждала не только его одежда. Туристы никогда не появлялись здесь без охраны, но этот человек был один, и он направился к свободному столику, чего никогда бы себе не позволил ни один турист. Во всех туристических справочниках говорилось о том, что в левом стабилизаторе посторонним разрешается пользоваться только стойкой. Мне самому понадобилось почти 2 недели ежедневных посещений кабачка, прежде чем я обзавелся здесь постоянным местом. Теперь события должны были принять непредсказуемый оборот, и я с интересом следил за их развитием, не подозревая еще, что все происходящее касается меня самым непосредственным образом. Посетитель обвел все столики внешне равнодушным взглядом, и мне показалось, что на секунду дольше, чем на остальных, его взгляд задержался на моем. Я подумал, что его внимание привлекла пустая кружка. Не успел развить эту мысль, потому что огромная туша бармена Николаса уже приблизилась к столу незнакомца. Николас, чья необъятная фигура состояла отнюдь не из жира, по совместительству выполнял в кабачке роль вышибалы и следил за тем, чтобы все писанные и неписанные правила левого стабилизатора свято соблюдались его посетителями. «Вам следует пройти к стойке. За столиками мы посторонних не обслуживаем», – пророкотал Николас. Впрочем, пока что вполне миролюбиво. К тем, кто нарушал правила по незнанию, он относился достаточно терпимо. Но этот странный посетитель даже не сдвинулся с места. Он продолжал сидеть, не меняя позы, и улыбался Николасу. Однако его улыбка, мягко говоря, не соответствовала тому, что он ответил бармену. «Я предпочитаю сидеть там, где мне нравится, и обслужить вы меня должны быстро и качественно». Ничего удивительного не было в том, что Николас завелся после этой фразы. Он протянул к незнакомцу свою огромную ручищу, собираясь, видимо, ухватить его за ворот комбинезона. Но вместо этого рухнул на стол, угодив лицом в блюдо с недоеденным салатом, оставшееся там от предыдущего посетителя. Все находившиеся в кабачке, включая меня самого, мгновенно оказались на ногах. Я знал, что за этим последует. Здесь не любили незнакомцев, которые позволяли себе подобные выходки. Еще никто толком не сумел понять, что происходит, а несколько человек уже бросились на необычного посетителя. Причем 4 из нападавших с тяжелыми глиняными кружками в руках, обычным оружием в кабацких потасовках, оказались у него за спиной. И в этот момент я услышал и мгновенно определил короткий стрекочущий звук парализаторов. Причем сразу нескольких. Все нападавшие оказались лежащими на полу. Обернувшись на звук, я заметил в дверях двоих в коротких плащах точно такого же, как у первого посетителя цвета. Оба они держали в руках направленные на меня парализаторы. И только заметив это, я увидел в себя в руке жало осы со взведенной тетивой. Крохотная смертоносная стрелка была направлена в живот странному визитеру, а мой палец лежал на спусковом крючке. Причем я даже не успел заметить, когда проделал все необходимые для этого движения. Несмотря на то, что я теперь не мог войти в настоящий энергетический транс, остатки энергана в моей крови в момент опасности все же ускорили реакции настолько, что они намного превзошли возможности обычного человека. «Не советую вам это делать», — проговорил незнакомец совершенно спокойно. И этим своим тоном приостановил движение моего пальца, уже давившего на спусковой крючок арбалета. Если не считать людей с парализаторами у двери, то в кабачке на ногах оставались только мы двое. Усмехнувшись, я поинтересовался. «Почему?» «Потому что ваша стрела не пробьет мой комбинезон, а удар парализатора будет весьма болезненным». Довод показался мне убедительным, и, медленно опустив свое бесполезное оружие, я спросил уже без всякого сарказма в голосе. «Для чего вы все это сделали? Эти люди не собирались на вас нападать, если бы вы не начали первым». «Я знаю, но мне нужен был повод, чтобы на время их отключить и без помех поговорить с вами». «Поговорить со мной? Именно со мной?» «Разумеется, надеюсь, вы и есть Игорь Крайнов, бывший первый помощник Салькара». Если он хотел меня удивить своей осведомленностью, то ему это удалось. Никто на Лиме не знал моего полного имени, а уж тем более должности, которую я занимал на своем корабле. «И чего же вы от меня хотите?» «Я хотел предложить вам работу». «Какую именно?» «Насколько мне известно, вы находитесь в достаточно стесненных обстоятельствах и согласитесь на любую. Но я собираюсь предложить вам работу по специальности». «Это дурная шутка. Здесь нет ни одного корабля. И сколько бы вы ни разыгрывали из себя космонита, провести меня вам не удастся. Местный космодром не может принимать корабли». «А кто вам сказал, что мой корабль опускался на планету?» «Сколько времени вы не были на Земле?» Вопрос застал меня врасплох, и мои лихорадочные подсчеты ни к чему не привели. Я не знал точной даты.